В это время карета Эндема завернула в широкую аллею Жозефины и остановилась перед прекрасным домом, находившимся почти в середине длинной улицы Бассана. Перед порталом дома стояла карета, без сомнения, у мнимого герцога был кто-то с визитом. Когда Валентино подошел к дому, и Джон спрыгнул на землю, чтобы помочь своему господину выйти из кареты, к дому снова подъехала карета, по-видимому, с другим посетителем герцога Медина. Джон доложил герцогу о прибытии этой новой кареты, после чего тот обратился с приглашением к приехавшему к нему гостю, что показывало, что этот последний был для него особенно дорог. «Позвольте вас приветствовать, мой любезный доктор», — сказал Эндема по-испански, в то время как подавал руку старому бледному и постоянно улыбающемуся господину, приглашая его в покое. «Мой любезный доктор», — повторил Валентина, незаметно подошедший поближе. «Что это все значит? Я должен во что бы то ни стало разведать обо всем. Во всяком случае, я достиг уже небольшого успеха, разведал, где проживает герцог, и если бы проклятый Джон не был здесь, то я смог бы очень быстро и незаметно подняться наверх, разыгрывая роль слуги доктора или какого-нибудь другого гостя. Может быть, есть еще и другой вход в дом, которым я мог бы воспользоваться. Нужно всегда хорошенько разведать позицию, прежде чем идти в атаку». Великолепное здание, купленное мнимым герцогом, выходило порталом и высокими окнами на улицу Жозефины, между тем, как задний фасад его прилегал к улице Кеплера. Из этого Валентина заключил, что здание огибалось двумя улицами, и что, следовательно, с заднего фасада непременно должен быть запасной вход. Он решил, что этот вход предназначался для слуг и их семей. Убедившись во всем этом, он подошел к той из карет, у которой его не могли бы заметить. Это была та самая карета, которая еще до приезда герцога стояла возле дома. Валентина поздоровался с кучером и слугой, которые сидели в ожидании господина на передке. «Вы здесь уже очень долго», — начал он. «Кто такой ваш господин, и что он так долго находится у господина герцога?» Слуга посмотрел на спрашивающего Валентина очень высокомерно. Известно, что слуги и второстепенные чиновники гораздо образованнее своих господ и министров. Но когда он увидел, что спрашивающий тоже носил ливрею, то снизошел до ответ. «Генерал Персиньи, любезнейший, отдает визит герцогу де Медина». «А-а-а», — произнес Валентина, — «генерал Персиньи». «Вы его не провожаете в отель герцога?» «Он этого не любит и скоро сам выйдет к экипажу». «Долго же еще вам его ждать?» «Нечего сказать. Тяжела наша жизнь», — иронически посетовал Валентина, чего, однако, не заметил слуга Персиньи. «Так угодно небу. Нужно по целым дням сидеть и ожидать, зачастую на холодном вечернем воздухе. Это скандал. Но, поверьте мне, настанет время, и произойдет переворот», — вновь пошутил Валентино, поклонился слуге и кучеру и заторопился к заднему фасаду дома. Валентино достиг улицы Кеплера и вскоре отыскал задний ход. Зеркало, висевшее там, отражало освещенный коридор. Он смело отпер дверь. Швейцар вышел к нему навстречу. «Мой господин, генерал Персиньи, находится в покое господина герцога», — сказал несколько кичливо Валентино, заносчивый тон доставляет ему удовольствие и придает смелости. «Мне нужно его увидеть. Я подожду в передней». «По этой лестнице первый ход направо, последняя дверь», — ответил швейцар, показывая на слабо освещенный ход. «Передняя прилегает к покоям самого герцога?» — спросил холодно Валентина. «Из нее ведут две двери в покое его светлости. Правая — в ту комнату, в которой находится теперь герцог с генералом, левая — в кабинет его светлости. Будет ли там камердинер Джон, чтобы доложить обо мне генералу?» «Джона там нет, но вы позвоните, и он выйдет и доложит о вас вашему господину». «Превосходно! Я остерегусь касаться этого звонка, хотел сказать Валентина, но преодолел свою радость и проговорил тихо: «Благодарю, милостивый государь». Он стал тихо подниматься по указанной ему лестнице. Никто не встретил его в ярко освещенном коридоре, покрытом мягкими коврами, которые заглушали шаги. Валентино повернул в указанный ему коридор и пошел по нему вплоть до последней двери. Хоть швейцар и сказал Валентино, что в передней не будет слуг, однако же на него напало невольное чувство страха. Что если бы Джон случайно вышел к нему навстречу, идя в зал на зов своего господина? Во всяком случае, предприятие, задуманное Валентино, было довольно опасным и при нынешних обстоятельствах даже безрассудным. Но Валентино решил, наконец, добиться положительных результатов в поисках сеньориты Долорес. Может случиться, что он опять попадет в руки мнимого герцога. Поэтому-то невольный страх и охватил Валентино, но он поборол его в себе и смело пошел вперед. Ему хотелось услужить своему господину и отомстить герцогу и Джону за свое заключение. Он преднамеренно не стал расспрашивать ничего у швейцара внизу, потому что такое любопытство могло бы возбудить подозрения. Валентино пришла мысль спастись в случае нужды бегством. Задний ход, по которому он вошел сюда, был для этого как нельзя более удобным. Он открыл дверь передней. Она была совершенно пуста. Валентино ясно услышал разговор, происходивший в одной из соседних комнат, в которую вела правая дверь передней. Он даже ясно различил три голоса: мнимого герцога, генерала Персиньи и доктора. Зачем с ними был доктор? Долорес больна? Необходимо все узнать. Он начал прислушиваться. Что, если бы в эту минуту в комнате появился Джон? Это было очень опасным положением для Валентино, но он зашел уже так далеко, что не мог уйти, не доведя дело до конца. В салоне говорили о самых обыденных вещах, о театрах, о прелестных танцовщицах и о принце-президенте. Вдруг слуга Олимпио услышал, что Персиньи стал прощаться. Герцог вызвался проводить его в переднюю, очевидно, намеревался сказать ему что-то такое, что не следовало бы слышать доктору. Валентино должен был где-нибудь спрятаться. С быстротой молнии окинул он взглядом переднюю, но в ней не было ни занавески, ни портьеры, где можно было укрыться. Шаги уже приближались к двери, ведущей из салона в переднюю, а Валентино все еще стоял в нерешительности. В эту минуту взгляд Валентино упал на дверь, ведущую в кабинет герцога, который прилегал к залу, где ожидал доктор, и где должен был происходить разговор после ухода Персиньи. Валентино в несколько прыжков достиг этой двери, быстро ее открыл, а затем захлопнул за собой в то самое мгновение, как отворилась другая дверь. Минута решила все. Он избежал опасности быть увиденным. В освещенной лампой матовой комнате, в которую он вошел, к счастью, не было никого. Валентино самодовольно улыбнулся. Лучшей засады невозможно было найти. Стоявшие на камине золотые часы только что пробили 8. В этой комнате было одно окно, закрытое двойной тяжелой занавеской. Направо от него стояли дорогой резной письменный стол, диван, несколько мягких кресел и маленький стол, зеркало в золотой раме и довольно большое количество картин, написанных маслом, украшали эту комнату, похожую на будуар. Еще роскошнее была спальня мнимого герцога, в которую Валентино бросил беглый взгляд. Около одной из ее стен стояла небесного цвета кровать с шелковыми подушками, задрапированная полуотдернутыми занавесками. Возле нее находилась золоченая колонна, у подножия которой примостился мраморный столик, а наверху помещалась лампа, излучавшая нежный красный свет. Множество атаманок, маленьких столов, заставленных вазами с фруктами и бутылками вина, Превосходное зеркало и прекрасные мраморные статуи все демонстрировало комфорт и княжескую роскошь. Валентино слышал, как герцог обменялся в передней с Персиньи несколькими фразами. С лихорадочным нетерпением он ожидал возвращения герцога в зал, отделявшийся от кабинета портьерой, закрывавшей дверь. Слуга Олимпио занял место между дверью и портьерой. Таким образом, он мог хорошо слышать все, о чем будут говорить в зале, и, кроме того, был в очень выгодном положении. Его не могли заметить в том случае, если бы кто-нибудь вошел в кабинет. Он был закрыт занавеской. При всем этом Валентино очень сильно рисковал, ибо за такой сумасбродный поступок Олимпио его бы не одобрил. Да и другой слуга, менее привязанный к своему господину, никогда бы не решился на это. Герцог возвратился в салон, послышался его голос. «Теперь мы одни, доктор», — сказал он, протягивая посетителю руки. «Вы ко мне с хорошими вестями?» «Насчет больной сеньориты, господин герцог, я вторично посетил бедняжку и постарался тщательнее исследовать состояние ее здоровья для того, чтобы, подражая вам, ее благородному рыцарю, ее врагу, вылечить ее от сумасшествия». «Благодарю вас за усердие. Какие результаты можете вы мне сообщить?» «Неблагоприятная ваша светлость. С сеньоритой происходит то же, что случается с большей частью лиц, одержимых помешательством. Она не расстается со своими мыслями. Но не бойтесь ничего. Болезнь еще не укоренилась и, может быть, вылечена. Но я прошу вас устроить так, чтобы при моем следующем посещении она была бы полностью покорной. Вы меня понимаете?» «К этому я прилагаю все мои старания, господин герцог. Будьте уверены, я не упущу ни малейшего средства для того, чтобы усмирить и вылечить от бредовых идей больную, видимо, начавшую поправляться. Следует также признаться, что с каждым днем она становится все красивее и красивее. Я пригрозил ей принудительными средствами в случае, если она снова будет упрямиться при вашем ближайшем визите. Но не мог же я сделать этого сам, не спросив предварительно вашего разрешения на этот счет. Вы видите, что я действую с величайшей осторожностью, желая доставить вам удовольствие. Однако, судя по высказываниям и ее поведению, все это я занес на бумагу для того, чтобы вы могли ознакомиться с ходом болезни, я считаю невозможным успокоить сеньориту без применения принудительных средств». «В чем они состоят, доктор?» «О, вы можете не бояться. Они не причинят ей особенных страданий. Я за это вам ручаюсь, как врач, который лечит вашу бедную больную. Эти средства вовсе не вредны и могут быть употреблены только в том случае, если вы намерены добиться от моей пациентки желаемого. При своих визитах я обхожусь без них. Я не забыл отдать приказание сиделкам, чтобы они держали сеньориту в покое. При вашем появлении она будет находиться в постели, и ей не будет позволено покидать своего места». «Проклятые мошенники!» — пробормотал Валентино. «Пресвятая Дева, окажи сострадание. Бедная сеньорита скована по рукам и ногам и без этих принудительных средств. Мои руки дрожат от ярости. Они сделали бедняжку сумасшедшей. Если больная принуждает нас к этому, и если вы мне скажете, что эти меры предосторожности не будут вредны, вы имеете право, доктор, без всякого сомнения, господин герцог, я даю вам свое докторское слово. Все произойдет с самой нежнейшей заботливостью, и вы будете иметь возможность достигнуть столь же заслуженного, сколь и понятного желания говорить с сеньоритой». «Хвала святым! Она, стала быть, все еще в состоянии защищаться от него», — пробормотал добрый Валентино. «В таком случае, доктор, делайте, что вы найдете нужным», — сказал Эндема. «Так что в случае, если вас не будет на месте, прикажите, чтобы все было сделано по вашей воле. Кстати, вы говорите о бумагах?» «Точно так. Я пришел сюда, чтобы передать для просмотра вашей светлости эти отчеты о состоянии здоровья больной, подписанные мною. Из этих бумаг вам сразу станет очевидным как сумасшествие сеньориты, так и возможность ее исцеления». До сих пор Валентина тщетно надеялся услышать имя доктора. Мнимый герцог, казалось, старался не произносить его. Валентина ничего не оставалось делать, как следовать за доктором после того, как тот покинет дом. Ему было очень досадно. Почему он не спросил об этом кучера доктора? Теперь уже было поздно, так как гость попрощался с герцогом. Когда Валентино уже собрался выскользнуть из своей засады, ему показалось вполне реальным взглянуть на лицо доктора, поэтому он посмотрел сквозь замочную скважину и увидел этого негодяя, продавшегося герцогу за деньги. Мнимый герцог только что взял бумаги из рук доктора, почтительно ему поклонившегося. Валентино очень внимательно рассмотрел эту смеющуюся обезьяну и уже хотел оставить кабинет с намерением проследовать за доктором и таким образом узнать место пребывания разыскиваемой сеньориты Долорес, как вдруг он услышал, что герцог уже положил руку на ручку двери, ведущей в кабинет. И в то же самое время до него донесся голос Джона, который в передней подавал господину доктору плащ и шляпу. Бегство и преследование Луазона оказалось под угрозой. Валентина пробормотал сквозь зубы проклятие, вообразив себя уже в руках врагов, имевших в эту минуту такое преимущество над ним, что ему не представлялось никакого спасения. Однако у него оставался еще один выход из создавшейся ситуации. Он мог не следовать за доктором, а спрятаться здесь. И Валентина так и сделал, вернувшись в свою засаду между дверью и тяжелой широкой портьерой, которую обложил вокруг себя так, что был полностью ею укутан, как кокон. Едва он успел это сделать, как герцог уже открыл одну половинку двери и поспешными шагами вошел в свой кабинет. Положение Валентина было очень затруднительным. Если он не совсем тщательно закрыл себя портьерой, если оставил открытым хотя бы один мизинец, то мог бы считать себя пропавшим, так как по призыву герцога сбежались бы все слуги, от которых Валентина не смог бы отделаться без последствий. Сердце Валентина учащенно билось при виде неминуемой опасности. Он затаил дыхание, чтобы остаться незамеченным. Действительно, как мог Эндема заподозрить, что слуга Олимпио был от него так близко, что стоило ему только протянуть руку к портьере, чтобы схватить его? Валентина не двигался ни единым мускулом, а Эндема запер дверь и пошел по кабинету. В руке у него были бумаги, и переданные доктором, и, как слышал Валентина, подписанные рукой доктора. Вдруг в голове резвого малого промелькнула мысль, хотя он находился в самой опасной ситуации, какую себе только можно представить: если бы ему удалось овладеть этими бумагами, то он узнал бы имя доктора и место пребывания сеньориты. Но он не мог пошевельнуться в своей засаде. Комната была так мала, что в ней было все видно, как на ладони. Эндема подошел к своему письменному столу. Валентино слышал, как он открыл его и спрятал бумаги доктора. В эту минуту в кабинет вошел Джон. Что если бы он, заметив откинутые портьеры, вздумал бы подойти ближе, чтобы их поправить? Он, казалось, был удержан от этого только обращенным к нему вопросом Эндема, стоят ли еще у подъезда экипажи. «Все готово, ваша светлость», — ответил Джон. «Я хочу в оперу», — сказал мнимый герцог. «Поторопись. Возьми мой плащ в экипаж, так как теперь холодно». «Извините, ваша светлость, был ли при генерале Персиньи слуга?» — спросил Джон. При этом вопросе по спине Валентино забегали мурашки. Его как бы окатили холодной водой, ибо он очень хорошо знал, к чему должен был привести этот вопрос. — Я не видел никакого слуги в передней. Почему ты это спрашиваешь? Швейцар заднего фасада утверждает, что он пропустил какого-то человека, назвавшего себя слугой генерала Персиньи. И этот слуга не вышел к тебе с генералом? Я не заметил никого. Старик, очевидно, мечтал. Я не хочу держать дольше этого человека. Он совсем не способен служить. Ваша светлость, хотите сказать, что он пьет? Больше, чем приличествует ему, как швейцару. Утром я поговорю с ним. Поторопись вынести мои вещи в экипаж. Джон оставил кабинет, и Валентино смог слегка передохнуть. Эндема, казалось, хотел что-то сделать в зале. Он прошел мимо засады Валентино и захлопнул за собой дверь. Этим моментом слуга Олимпио должен был воспользоваться во что бы то ни стало. Эндема оставил ключ в письменном столе, очевидно, ввиду скорого своего возвращения в кабинет, а Валентино хотел завладеть бумагами доктора. Решившись, он вышел из своей засады. Мнимый герцог что-то делал в зале, минута была благоприятной. Джон пошел к экипажу и не мог быстро возвратиться оттуда. Красивый и маленький ключ герцога действительно был в письменном столе. Валентино быстро открыл корзинку стола, бумаги лежали наверху. Не теряя времени для осмотра, он схватил их и поспешил к двери, ведущей в переднюю. Там было пусто. Валентино быстро пошел по коридору, ведущему к запасному выходу. Только он спустился на несколько ступенек, как в конце лестницы заметил старого швейцара, без сомнения поджидавшего Джона. Мнимый герцог на этот раз был несправедлив к нему. Старик был совершенно трезвый и в полном рассудке. Пути назад для Валентина были отрезаны. В случае необходимости он должен был пробиться силой. «О!» — вскрикнул швейцар. «Ну, теперь я вижу, что был прав, так как вы здесь. Каким образом это могло случиться, любезный друг? Ведь ваш генерал уже давно уехал. И я попал не в ту комнату и заснул. Камердинер Джон только что меня разбудил». «Так-так, ну так спешите же быстрее домой. Ваш генерал уже сейчас как отбыл». «Да, заснул. Это может случиться с кем угодно», — бормотал старый, выпуская Валентина из дома. Когда тот достиг улицы Каплера, то, все еще придерживая рукой свой карман, громко рассмеялся. «Вы, трусливые звери! Вы, ослы!» — воскликнул он, весьма довольный. «Я сыграл с вами такую штучку, которая разъярит вас, когда вы узнаете о ней. Если в среду дураков закрадывается один умный, то он сделает болванами всех остальных. Здесь у меня в руках тайна. Ну-ка, становитесь-ка теперь на костыли и попробуйте от меня удрать. Валентина окончательно перехитрил вас, и мой господин, благородный дон Агуада, не замедлит начать против вас процесс, найдет свою сеньориту и спасет ее». С этими словами Валентино поспешил к аллее Жозефины, не выпуская из рук бумаги. Он не терял времени на их осмотр, не хотел тратить ни единой секунды, чтобы только как можно скорее сообщить дону Олимпио о своих успехах. Бывший управляющий Эндема не подозревал о постигшей его потере. Возвратившись из зала в свой кабинет, он вынул ключ из письменного стола и пошел в оперу. Глава 28. Накануне страшного дня. Странное исчезновение принца Камерата дало Олимпио основание подозревать в этом Морни и даже самого президента. Мы видели, что опытный и рассудительный дон Агуада неоднократно давал принцу советы действовать осторожнее и не прибегать к силе. Но по-юношески пылкий и нетерпеливый Камерата не обращал должного внимания на эти советы. Олимпио уже боялся худых последствий во время жаркого спора между принцем и Морни, но никак не мог предположить, что уже через несколько часов после этого полисмены арестуют принца, да еще столь грубым образом. Если бы он предчувствовал возможность такого события, то, конечно, остался бы вместе с маркизом в доме графини до тех пор, пока принц доехал бы до своего отеля, хотя из этого не было бы большого прока, ведь если особые принцы хотели завладеть во что бы то ни стало, то, наверное, клевреты Морни окружили бы его дом и схватили бы испанца при выходе из экипажа. Олимпио справлялся в отеле Камерата и узнал там недобрую вещь, что ни принц, ни его слуга и кучер не возвращались домой. Эта весть привела дона Агуада в некоторое изумление. Для того, чтобы до приверженцев принца не могла дойти о нем никакая весть, нашли удобным обезвредить сопровождавшую его свиту. Это бросало на все происшедшее совершенно особенный свет, так что Олимпио напал на его нить. Конец его зрелых размышлений был таков, что он решился ехать к Наполеону, просить у него аудиенции и требовать объяснения, решив для себя бесповоротно, что готов разделить судьбу своего друга. Наполеон не знал, что принц Камерата и Олимпио связаны тесной дружбой, потому что принял доклад о нем и отдал приказание просить дона Олимпио в приемный зал дворца. Он надеялся в этом геркулесовского сложения испанцы и его друге маркизе де Монтолоне найти людей, способных помочь ему в осуществлении его планов. Уже при первой встрече с ними в Лондоне он задумал воспользоваться когда-нибудь этими храбрыми и много испытавшими друзьями. Теперь приближалось роковое время, и принцу были нужны соратники, которым он мог бы доверять. Поэтому он с радостью принял Олимпио. Олимпио твердой и уверенной походкой прошел в роскошную приемную президента. Старый вояка принадлежал к тем натурам, которые, будучи раздраженными, не доводят себя до запальчивости, как это было, например, с Камерата. Они сохраняют полное спокойствие и решительность в самые тяжелые и трудные минуты жизни. И только тогда, когда дело доходило до открытого боя, Олимпио давал волю своему чувству и наносил удары, которые его враги никогда не забывали. Необыкновенно мощная фигура испанца придавала вес его словам. Известно, что в отношении низкорослых и тщедушных на вид людей, как бы они ни были нравственно сильны, люди позволяют себе больше насмешек и издевательств, чем в отношении лиц, импонирующих самой своей фигурой. Вскоре после приезда Олимпио в приемный зал вошел принц-президент, сопровождаемый несколькими адъютантами. Он приветствовал дона Агуада с особенной любезностью. Маленький принц и огромный дон представляли между собой поразительный внешний контраст. Луи Наполеон не мог не заметить дона Олимпио в салоне госпожи Монтихо накануне, потому что для этого тот был слишком видным человеком и вел себя достаточно непринужденно. Тем не менее, однако, принц-президент, кажется, имел причины приветствовать Олимпио в приемном зале так, как будто он видел его в Париже в первый раз. «Когда мне доложили о вас, дон Олимпио, я вспомнил, что видел вас в Лондоне и говорил с вами». «Действительно, монсеньор, а именно в доме почтенного господина Говарда». «Совершенно справедливо. Я только забыл об этом. Я имел честь также быть с вами рядом и здесь, во Франции». «А, я вспоминаю теперь, что видел вас на последней компьенской охоте», — сказал Луи Наполеон, обходя воспоминания о господине Говарде. «Вас и господина маркиза де Монтолон». «Монсеньор», — помог Олимпио. «Как мог я позабыть это столь известное в истории Франции имя? Действительно, в настоящую минуту на мне лежит много тяжелых обязанностей. Я бы охотно хотел обменяться с вами, дон Агуада, несколькими откровениями, касающимися только вас, господина маркиза и меня». «Такая беседа была бы для меня очень желательной, монсеньор», — ответил Олимпио. Этот ответ испанца дал Луи Наполеону надежду на благоприятный исход переговоров, вследствие чего он приобрел бы для своих смелых предприятий таких ительных и смелых людей, как Олимпио и Маркиз. Поэтому он дал своей свите приказание оставить его одного с доном Олимпио. «Я хотел бы с вами побеседовать, дон Агуада. Присаживайтесь и выслушайте меня. Я надеюсь, что вы полностью меня поймете, если даже я и не выскажусь так откровенно, как бы вам и мне было желательно. Я имею надобность заручиться несколькими такими испытанными и храбрыми, такими благородными и превосходными людьми, как вы и маркиз де Монтолон. Прошу, не отказывайтесь, не выслушав дон Агуада. Я далеко не сторонник красивых фраз. Все, что я говорю, есть мое внутреннее искреннее убеждение. Свойство, без сомнения, незаменимое для главы государства. Я позволю себе поступать так же всегда», — сказал Олимпио с почтительным поклоном. «Вы также имеете ко мне дело и хотите что-то сообщить? Очень хорошо. Позвольте же мне, дон Агуада, говорить первым. Быть может, моя откровенность послужит вам на пользу при вашем сообщении. Вы служили под предводительством генерала Кабрера? Маркиз и я сражались за инфанта дона Карлоса. За слабого, монсеньор. Превосходно. Никто более не мог быть достойным этого места. Слушайте, в войсках республики освободились две генеральские шпаги. Я спрашиваю вас, согласитесь ли вы и маркиз де Монтолон принять их? О, будьте вполне откровенны, мой дорогой дон. Премного благодарен за честь, монсеньор. Однако необходимо прежде всего обговорить с вами условия вашего предложения. Совершенно справедливо, дон Агуада. Мои условия очень простые. Безусловное следование моим приказаниям, строгое выполнение любого предписания, исходящего из моего кабинета. И также предписаний господина герцога де Морни. Вы, кажется, очень хорошо осведомлены, и это облегчает переговоры. При этом я предлагаю вам ежегодный доход в 200 тысяч франков и надежду на маршальскую шляпу. Очень блестящее предложение, монсеньор. Однако позвольте мне перейти к некоторым интересным для меня обстоятельствам. Я явился к вам за тем, чтобы спросить, какая участь постигла инфанта Камерата? Камерата? А, вы говорите об этом господине темного происхождения, который принц Камерата, мой любезный и дорогой друг, монсеньор, и о темном его происхождении мне ничего не известно. Я хочу выразить желание, чтобы вы не тешили себя посторонними нашептываниями. Вы меня удивляете, дон Агуада. С опасностью вызвать ваше неудовольствие, монсеньор, я снова попрошу вас ответить мне, где находится принц Камерата, — сказал твердым, спокойным голосом Олимпио. Этот испанец, насколько я припоминаю, провинился в какой-то запальчивости, вследствие которой подвергнулся суду и наказанию. Мне не хотелось бы думать, что это обстоятельство настолько важно, что может нас занимать. Оно для меня важнее, монсеньор, чем вы, быть может, думаете. Я пришел сюда с целью просить у вас освобождения принца Камерата. На это я не имею права, дон Агуада. Его осудил закон. Закон? Очень хорошо, монсеньор. Однако ж, позвольте мне спросить вас, почему вы пытались заполучить меня и маркиза де Монтолона для вас, а не для закона? Ваши слова гласили «безусловное следование моим приказаниям и строгое выполнение любого предписания, исходящего из моего кабинета. Мой принц, вы говорили, что всякое ваше слово представляет ваше внутреннее убеждение и является самой истиной. Как же вяжется это друг с другом? Мы одни. Впрочем, я не решусь задать вам вопрос насчет того смысла, который вы придаете этим словам, сказал Луи Наполеон, побледнев. Я не хочу остаться в долгу с этим объяснением, хотя оно мне и кажется в сущности бесполезным. Вы хотите иметь генералов, монсеньор, которые бы не обращали внимания на законы республики и творили бы только одну вашу волю? Между тем, для победы вашего собственного противника вы пользуетесь этими же законами и судами. Это темное и странное раздвоение, мой принц. Я боюсь, что вы в Доне Агуада и Маркизе де Монталоне видите искателей приключений, готовых за деньги и обещанные чины продаться для ваших целей, — сказал Олимпио, выпрямившись. Это ошибочный расчет. Господин Маркиз и я служим только правым делам. Здесь лежит двусмысленность, перед которой я должен остановиться, благодаря вашему же доброму объяснению. Я вижу, что вы меня не поняли, Дон Агуада. О, монсеньор, я могу по чистой совести уверить вас, что я все понял. И вы отклоняете мою просьбу? Я вынужден это сделать, монсеньор. Никто, уважающий себя, не может служить двум господам. «Так скажите же мне, Дон Агуада, чего вы от меня требуете?» — спросил Луи Наполеон, все еще не хотевший отказаться от смелого испанца и много испытавшего маркиза. «Освобождение принца Камерата», — ответил Олимпио. «И что вы дадите мне взамен?» «Принятие генеральских мест, монсеньор». «Позвольте вас попросить заключить наш договор письменно, Дон Агуада. Я согласен на ваши условия, но только до тех пор, пока принц Камерата не поднимет против меня оружие. Если он это сделает, то я считаю ваши условия и договор уничтоженным. Я думаю, что дал вам достаточно доказательств моего доброго к вам отношения. Но я надеюсь, монсеньор, что вы дадите мне время посоветоваться и переговорить с моим другом Маркизом, и потом мы, скорее всего, подпишем договор, — сказал Олимпио, желавший во что бы то ни стало освободить Камерата. Олимпио не мог проникнуть в тайные намерения Наполеона. Принц-президент согласился на последние условия, и Олимпио покинул дворец. Когда он подошел к своему экипажу, то, к своему удивлению, увидел, что Валентина в нем не было. Кучер передал ему слова слуги, на которые Дон Олимпио почти не обратил никакого внимания, так как был слишком взволнован всей предшествовавшей аудиенцией. Приехав домой, Олимпио нашел маркиза уже в его отеле и сообщил ему предложение принца-президента. Клод де Монталон наморщил лоб. «Здесь скрывается тайная цель», — сказал он серьезно. «Я не приму генеральской шпаги, Олимпио. Если мое отечество в опасности, то я с радостью готов в любое время отдать свою жизнь и имущество. Но сделаться защитником эгоистичных целей я не желаю. На это я не подам руку и не обнажу своего меча». «Клод, ты забываешь Камерата. Мы нисколько не поможем нашему другу, потому что двери его тюрьмы все равно не откроются. Мы не поможем ему, даже если принесем себя в жертву и переродимся». «Нет-нет, проигнорируй предложение принца Луи Наполеона. Ты вскоре сам увидишь, что я более проницательней сужу о нем. За мое отечество все, за личный эгоизм ничего. Это мой девиз, Олимпио. Верь мне, что нам удастся освободить принца Камерата и без договора. В какой тюрьме он томится?» «Принц-президент не доверил мне этого». «Не доверил. А ты хотел ему поверить, Олимпио». прочь сомнения, мой друг. Останемся свободными. Будем сражаться, мы спасем камерата, но без этого контракта. Отошли его назад. Оставайся моим другом. Где ты, там и я, Клод. Будь по-твоему. Только одно предчувствие заставляет меня дрожать. Этот Морни будет преследовать и нас. Я как бы вижу перед собой кровавые дни. Ты их боишься? Никогда, Клод. В старые времена мы с тобой привыкли видеть льющуюся кровь на полях сражений. И даже сами проливали ее, добавил маркиз. Итак, Олимпио, останемся друзьями. Дон Агуада ударил по протянутой ему руке маркиза, хотя на его лице были видны тени, обличавшие его озабоченность о судьбе камерата. В эту минуту в комнату вбежал запыхавшийся Валентино. Вид у него был какой-то торжественный, и на лице Олимпио это вызвало невольную усмешку, несмотря на все его внутренние страдания о камерата. «Ну, что ты там нам принес, верный Лепарелло?» — спросил его шутливо Олимпио. «Важную весть, мой благородный дон. Я был во дворце герцога Медина». «Ты рожден для виселицы и когда-нибудь не вернешься целым». «На этот раз все еще обошлось благополучно, дон Олимпио. Место пребывания сеньориты Долорес найдено». «Во имя всех стихий, Валентина, правду ли ты говоришь? Довольно пустословить, где находится сеньорита?» «В сумасшедшем доме». Маркиз и Олимпио быстро встали. «В сумасшедшем доме? Это невозможно». «Это правда. Сеньорита томится в сумасшедшем доме доктора...» Валентина остановился и полез в карман. «Ну, доктора?» — вскрикнул Олимпио, полное ожидание. «Имя доктора находится здесь, дон Олимпио», — сказал проворно Валентина, подавая своему господину бумаги, взятые им из письменного стола эндема. «Ты совершил кражу, Валентина?» «Называйте это каким хотите словом. Я действовал, желая спасти сеньориту, и сделал все возможное», — сказал Валентина. Маркиз подошел к своему другу, чтобы посмотреть на бумаги, переданные едва дышавшим и полным гнева слугой. «Что это значит?» — вскрикнул Олимпио. «В этом письме нет подписи врача». «Я вынул бумаги из письменного стола герцога. Он только что запер переданный ему доктором сверток, и я полагал...» «Ты, Валентина, взял не то письмо. Это письмо написано настоящим герцогом Медина, который называет жалким обманщиком мнимого герцога и бросает свет на цели этого плута», — сказал Олимпио, читая письмо. «Эндема, как известно, незаконный сын герцога Медина. Дон Родриго имел прекрасные намерения отдать в пользу своего незаконорожденного брата половину богатств, но этот негодяй лишил его почти всего состояния. Не печалься, Валентина. Я надеюсь, что с помощью этих бумаг мы добьемся ареста мошенника». «А имя доктора?» — спросил Валентина, широко раскрыв глаза. «Его нет в этом письме». «Во имя всех стихий», — брякнул Валентина, невольно подражая языку своего господина. Олимпио и маркиз не могли удержаться от улыбки, после чего первый сказал, думая о Долорес: «Мы должны ее найти, дорогой Клод. Ты просто не поверишь, сколько страданий переношу я, когда только думаю, что терпит эта бедная и чистая девушка, любя меня. Я не знаю, чем и как отплачу я ей за ее любовь. Я употреблю все усилия, чтобы ее найти. Пока этого не случится, я не найду покоя своей душе. Часто ночью я вижу во сне другой образ, который простирает ко мне с любовью руки, моля о пощаде. Нет, Клод, мы должны спасти бедную Долорес, найти во что бы то ни стало». Глава 29. кровавая баня. 1 декабря 1851 года в Елисейском дворце собралось очень многочисленное общество, в котором недоставало только Морни, и это было не случайно. Герцог был в комической опере и казался очень веселым. Он смеялся и болтал то в той, то в другой ложе. В 11 часов общество разошлось. Луи Наполеон был несколько бледен и не очень словоохотлив. Страшная минута приближалась. В эту ночь и в последующие дни он хотел провозгласить себя императором, и он хорошо знал, какие насильственные средства необходимы были для этого, так как нужные приготовления были сделаны и делались в течение нескольких месяцев. Во время вечернего собрания Луи Наполеон вместе со своими приверженцами решил некоторые последние вопросы. Начальник генерального штаба Фейра, это описание позаимствовано из сочинения Эжена Тено «Париж» в декабре 1851 года, должен был разбить барабаны национальной гвардии, так что на следующее утро нельзя было бы пробить генерального марша. Директор национальной типографии господин де Сен-Жорж под предлогом важной работы собрал всех рабочих в 11 часов ночи в типографии. Префект полиции Мопа, Корлье был отозван на другой пост, собрал в префектуру полиции 800 городских сержантов, к которым в 3 часа утра присоединились еще 500 агентов и отставных офицеров. Все это были ловкие люди, на которых можно было рассчитывать во всех случаях, и среди которых находились также Монье, названный теперь Луансом, и Пердор. Грицели держал караул в Елисейском дворце, в котором в 11 часов уже было все спокойно. Окрестности дворца и Елисейские поля были тихими и пустынными. Один только кабинет принца-президента был ярко освещен. Около полуночи в нем находилось 7 человек. Луи Бонапарт, его адъютант Бельвиль, брат известной гов-дамы Изабеллы, бывший вахтмейстер Фиолин, носивший теперь фамилию Персиньи, Леруа де Сент-Арно, удостоенный в октябре поста военного министра, человек с бурным прошлым, о котором мы услышим позже, Мопа, назначенный несколько дней тому назад префектом полиции, возвратившийся из комической оперы герцог де Морни и умерший несколько лет тому назад поверенный и кабинет-секретарь Луи Наполеона Мокарт. Флери еще не было, он был комендантом и должен был прийти позднее. «Господа, великий час настал», — сказал принц, желавший на следующее утро провозгласить себя императором. «Величие Франции требует этого шага». Луи Наполеон подошел к письменному столу и маленьким ключиком, который он носил всегда на своей цепочке для часов, открыл потайной ящик и вынул из него запечатанный пакет, в котором находились все бумаги, касавшиеся этой ночи. Говорят, Луи Наполеон Бонапарт написал на нем слово «Рубикон», подобно Цезарю, которого он обожал и историю которого он, как известно, написал позднее. По-видимому, он имел намерение перейти заветную границу. Луи Наполеон взломал печать конверта и вынул из него декрет, который и передал своему товарищу Морни. Это было назначение последнего министром внутренних дел. Бельвилю он передал прокламации, которые должны были утром удивить весь Париж и мгновенно перевернуть весь общественный строй Франции. Бельвилю было приказано, не теряя времени, отослать для напечатания в национальную типографию, в которой все уже было приготовлено к этому. Нужно ли удивляться замыслам Наполеона, которые, несмотря на свою смелость, были, однако, приведены в исполнение? Персиньи получил важное поручение — овладеть с помощью генерала Эспиноса зданием национального собрания. Луи Наполеон передал Сент-Арно сумму более чем в 5 миллионов франков, чтобы тот разделил ее между генералами, полковыми и батальонными командирами, капитанами и лейтенантами. Другая, почти столь же большая сумма денег, должна была быть распределена между фельдфебелями, сержантами, капралами, барабанщиками и солдатами. Морни, Мопа и Сент-Арно вручили тогда же около 500 000 лично для себя. Полицейские агенты тоже получили громадные субсидии. Например, Грицелли признал сам, что ему передали от Персиньи 2500 франков. Все эти деньги, исчислявшиеся в общей сумме до 50 000 000 франков, должен был принять на свой счет французский банк. Между тем генерал Маньян, согласно приказу, полученному им от Сент-Арно, захватил войсками в 3 часа утра главные точки города. Бригада Риперте заняла Бурбонский дворец. Бригада Форрея овладела Дарзейской набережной. Генерал Дюлак стал со своим корпусом в Тюильрийском саду. Бригада Котте расположилась на площади Согласия, в то время как бригада Канробера, в настоящее время маршала, отцепила Елисейский дворец. Все это произошло тихо, под покровом темной и бурной декабрьской ночи. Копейщики и кирасиры генералов Рейбеля и Корте выстроились в Елисейских полях. Войска образовали уже корпус в 25 тысяч человек, предназначенный не только для обеспечения успеха переворота, но и для прикрытия бегства Наполеона в случае надобности. Даже вне Парижа для прикрытия бегства через границу были поставлены особые войска. Каждая малейшая деталь здесь была глубоко продумана. Все отрицательные и положительные стороны этого предприятия были критически разобраны. По словам Грицелли, Луи Наполеон приказал слугам держать наготове кареты и оседлать лошадей, а генералу Россе запаковать переданную ему сумму денег более 20 000 000 франков и быть готовым к отъезду за границу. Наступило утро 2 декабря. На улицах было грязно, холодно, ветер нагнал мелкий дождик. Париж был еще тихим и пустынным. Спавшие жители даже не подозревали, что над ними витает грозное облако, и что в ближайшие дни и ночи предстоит им такая кровавая баня, какой еще до сих пор город не видывал. Послушаем, что говорят Таксиль, Делор, Раш и другие об этом утре. В 5 часов утра к префекту Морни собрались комиссары и муниципальные агенты, которые должны были арестовать около 100 самых важных лиц. Они получили от него приказание, и дело было выполнено еще далеко до рассвета и на протяжении этого дня. Комиссару Бланш было поручено арестовать генерала Ламорисьера, не захотевшего присоединиться к осуществлению плана Луи Наполеона. Бланш не имел точного плана жилища генерала, а храбрый швейцар отказался дать ему какие-либо разъяснения и даже зажечь свет, который был необходим для обыска в неизвестном для комиссара доме. Бланш и его спутники поднялись по лестнице и, достигнув первой комнаты верхнего этажа, нашли в ней слугу генерала, который моментально потушил лампу, бывшую у него в руке, и бросился с криками о помощи на заднюю лестницу. Агенты схватили его у двери дома. Предполагая кражу, тот начал защищаться и получил опасную рану шпагой. Под угрозой смерти слуга наконец показал комнату своего господина. Ламорисьер позволил себя арестовать без всякого сопротивления, но едва он сел в карету, которая должна была его отвезти в Мазасскую тюрьму, как он выставил голову из окна и крикнул о помощи стоявшим на углу солдатам. Бланш с силой отдернул генерала назад и пригрозил ему тесаком, вернейшим средством заставить замолчать. Арест генерала Шангарнье Мопа поручил 2 решительным и отчаянным людям — Луансу и Шарлю Пердору, который был гиеной, несмотря на свой добродушный внешний вид. Им было дано в помощь 50 муниципальных солдат. Но Луи Бонапарт хотел привлечь на свою сторону и знаменитого Шангарнье и предлагал генералу большую сумму денег, надеясь, что живший в бедности честный человек не откажется от нее. После того генерал долгое время ждал ночного нападения, но теперь он даже и не предчувствовал его. Через один из подвальных ходов Луанс и Готте ворвались со своими людьми в дом и бросились на лестницу. Наверху они встретили слугу с ключом в руке. Они вырвали у него ключ и ворвались в комнату Шангарнье. Обладавший громадной силой Готте схватил генерала так, что всякое сопротивление стало невозможным. Генерал тоже был отвезен в Мазас. Прежде чем мы посмотрим на уличный бой, позволим себе описать еще один арест. Кроме полковника Шарраса, лейтенанта Валентино, кроме Греппо, Тьера, Мио и многих других, нападению и аресту подвергся также высокопочтенный и талантливый генерал Дедо, живший на Университетской улице в доме номер 50. Арест его был поручен агенту Губольту-младшему. Слуга генерала, который открыл дверь после настойчивого звонка, принял в темноте человека, стоявшего перед дверью, за секретаря президента законодательного собрания Валетта и пошел в спальню генерала, чтобы доложить о прибывшем. Агент с 5 или 6 сообщниками бросились вслед за слугой в комнату генерала, который еще спал. «Я муниципальный чиновник», — крикнул Губольт, — «и пришел, чтобы арестовать вас». «В этом я сомневаюсь», — ответил Бедо. «Я защитник народа, и никто не имеет права арестовывать меня. Мне известно, кто вы такой, но я имею на руках приказ и должен его выполнить». «Может быть, вы уличены в преступлении?» «Наверное, мне это снится. Но кто вы такой? Позвольте мне узнать ваше имя». «Я агент Губольт-младший», — сухо ответил вошедший и показал приказ об аресте, требуя в то же время от генерала не оказывать никакого сопротивления, и добавил при этом, что за ним стоят его люди. «Если бы я хотел оказать сопротивление», — сказал с внушительной серьезностью генерал, «я умею умирать на крепостных валах, то вы бы давно распрощались со своей жизнью. Прикажите вашим людям выйти и дайте мне одеться». Генерал с намерением медлил. Он хотел дотянуть до рассвета. Теперь ему было ясно все. Когда он, наконец, оделся, то сказал, прислонившись к камину: «Теперь я хочу предостеречь вас от того преступления, которое вы хотите совершить. Я хочу видеть, имеете ли вы храбрость для исполнения задуманного вами плана. Позовите сюда вашу шайку, милостивый государь. Я не тронусь с места». Губольт крикнул своим людям, чтобы те вошли в комнату, и приказал им взять генерала. «Я хочу посмотреть», — сказал Бедо, — «кто из вас рискнет потащить, как обыкновенного преступника, генерала Бедо, президента национального собрания». Шайка этих людей одну минуту стояла в нерешительности. Никто не посмел арестовать генерала.